Глава 17. Эмилия. Получила приглашение? Да, только что доставили. Сжимая айфон между плечом и ухом, я вчитываюсь в серебряную надпись на черном плотном конверте. Атриум. Мир плотских грехов и эротичных сновидений. Значит, именно там ты и работала когда-то? Все верно. Терпеть это место не могла, отвечает Ники. А зачем тогда меня с Коннором туда отправляешь? Потому что вам это необходимо. Да и вы же туда пойдете в качестве гостей, а не работников. А это совсем разные вещи. Честно говоря, я даже удивлена, что вы там ни разу не были. А я вот совсем не удивлена. С тех пор, как Коннор решил попробовать себя в политической сфере, он усиленно заботится о своей репутации. Мы перестали вместе посещать ночные клубы, бары. Перестали вытворять какие-нибудь шалости в общественных местах. Так что я очень сомневаюсь, что Коннор согласится пойти в Атриум. Если кто-то прознает, что он посещает подобные места, вокруг его персоны опять могут ползти грязные сплетни. Не волнуйтесь, Эми, вы останетесь незамеченными. Будто, ощутив мое волнение издалека, произносит Ники. Атриум годами посещают сотни важных шишек города и до сих пор никого не уличили в этом. Владелец клуба обеспечивает полную конфиденциальность и безопасность. На входе каждого клиента проверяют и обыскивают на предмет камер и жучков. Даже телефоны конфискуют и возвращают только когда гость покидает клуб. А вот это прекрасная новость. Да, к тому же в VIP-зоне, куда я выбила вам приглашение, все еще строже. Туда пропускают только избранных. Ого, я только что почувствовала себя особенной. «Так и есть?» — хихикает Ники, а затем в трубке на фоне слышатся незнакомые голоса. «Ладно, Эми, мне пора. Тони сказал, что сегодня шоу начинается в 10. Советую посмотреть его для разогрева. Вам понравится. Потом расскажешь, как все прошло?» «Обязательно. Во всех подробностях? Будто когда-то было иначе. Прощаюсь с подругой и убираю конверт в сумочку. От греха подальше. А то мало ли в кабинет войдет кто-то из работников. Не очень хочется давать знать своим сотрудникам, где я собираюсь провести сегодняшний вечер, особенно в свете минувших событий. К счастью, рабочий день проходит без происшествий. Закончив все бумажные дела в офисе, я отправляюсь в новый бутик, чтобы проверить, как обстоят дела с ремонтом. Когда убеждаюсь, что и там не возникло никаких заминок, еду домой, чтобы немного отдохнуть и привести себя в порядок перед походом в Атриум. Николина сказала, что четкого дресс-кода в клубе нет. Главное – выглядеть презентабельно. А вот презентабельно как леди или как элитная шлюшка – это уже выбор клиента. И так как большую часть времени я одеваюсь как порядочная женщина, для посещения элитного стрип-клуба я решаю выбрать развязный и сексуальный образ. А что может быть более развязным, чем ничтожное количество одежды? Вот и я решаю, что ничего. К тому же Коннору я всегда больше нравлюсь голой, нежели упакованной в замысловатый комплект нижнего белья. А сегодня я особенно сильно хочу, чтобы он пришел в восторг. Поэтому мой выбор падает на кружевные стринги и черное облегающее мини-платье, без бретелек, без рукавов и без необходимости надевать лифчик. Благо, я могу себе это позволить. Грудь у меня, хоть и не маленькая, но стоит как надо. Надеюсь, и после беременности она не сильно обвиснет, хотя это уже мелочи по сравнению с тем счастьем, которое принесет мне рождение малыша. Рисую дерзкие стрелки на глазах, крашу тушью ресницы, губы красной помады, а волосы сушу и выпрямляю плойкой, придавая своему образу еще больше дерзости. К моменту, когда заканчиваю наводить марафет, часы показывают 9:30 вечера. Я озадаченно хмурюсь. С утра Коннор пообещал, что вернется домой к 7, как делал это прошедшие 2 недели. И когда я позвонила ему по пути домой, напомнив, что я приготовила для нас интересную программу на вечер, он снова заверил, что вернется домой вовремя. Однако у него явно что-то изменилось. Нам следует выезжать всего через 30 минут, чтобы успеть к началу шоу. А Коннора по-прежнему нет. Звоню ему. Раз, второй, и только на 3-й звонок он отвечает. «Эми, милая, прости, так замотался, что потерял счет времени. Сходу начинает извиняться Коннор. «И когда ты будешь, я уже готова и жду тебя. Надеюсь, ты не забыл о том, что у нас сегодня планы?» «Черт, прости, забыл!» «Коннор!» Протяжно выдыхаю. «Я же еще днем специально напомнила тебе!» «Да, знаю, но в офисе накопилось столько дел, что я не успеваю все разгрести. Мы можем перенести эти планы на другой вечер? Пожалуйста!» «Но как же новый руководитель? Мне казалось, он справляется со своими обязанностями». «Да уж, он так совсем справился, что мне теперь, похоже, придется всю ночь провести в кабинете, чтобы разобрать всю документацию». «Что? Ты серьезно?» Опускаюсь на кресло. «Моему разочарованию нет предела». «Прости, Эми, но да. Я и так столько вечеров подряд не приезжал в офис. Сегодня вот решил наведаться и обалдел. Я не могу это все так оставить. Пойми, пожалуйста». «Да, я понимаю», — бормочу я. «А что еще мне ответить? Начать уговаривать Коннора забить на его работу? Нет же, с моей стороны это было бы эгоистично, особенно после того, как он целых 2 недели предпочитал проводить вечера со мной, а не в офисе». «Точно? Я слышу, что ты расстроилась». «Конечно, расстроилась. Как же иначе? Я так хотела разнообразить наши отношения чем-то новым и необычным. Так готовилась, а тут такой облом». «Расстроилась. Но со мной все будет нормально, не переживай, делай все, что должен». «Спасибо, любимая, ты у меня самая лучшая». Голос Коннора становится бодрее, а я, наоборот, чувствую, как усталость погружается на мои плечи. «Значит, ты вернешься только завтра?» «Да, постараюсь закончить все к полудню и сразу домой, к тебе». «Хорошо. Люблю тебя». «Я тебя тоже». Стараюсь звучать куда веселее, чем ощущаю себя на деле, и сразу же слышу в трубке прерывистые гудки. Да уж, вот и повеселились. Перевожу взгляд на стол, где лежат приглашения, и тишина спальни становится оглушительной. Буквально рвет на части барабанные перепонки, заполняя грудную клетку унылой тоской. Я сама до конца не понимаю, почему настолько сильно грущу сейчас. Ведь в последние дни я провела относительно немало времени с Коннором. Мне должно было хватить этого, но не хватило. Потому что между нами все было не так гладко, как я заверила Нике. Да, мы каждый вечер были вместе. Ужинали в разных ресторанах, гуляли, посещали различные культурные и развлекательные мероприятия. А по ночам занимались сексом. Все, как я того хотела. Почти все. Ведь я никак не ожидала, что ни с того ни с сего прекращу возбуждаться от нашей с Коннором близости. Ни разу, ни одного чертова раза я не смогла больше достигнуть с ним оргазма. Мне постоянно приходилось имитировать, чего я никогда не делала с Блэком. Я не понимаю, что со мной происходит. Кажется, моя внутренняя гармония дала капитальный сбой. Да так, что теперь это сказывается даже на физике. Я не могу кончить с любимым мужчиной. Никак, ни в какой позе, сколько ни пытаюсь. И это вынуждает меня чувствовать себя виноватой. Знаю, это странно, но я чувствую, будто предаю Блэка, не предавая. Именно поэтому для меня было настолько важно сегодня посетить вместе с Коннором Атриум. Возможно, смена обстановки, эротическая атмосфера и какой-нибудь сексуальный эксперимент помогли бы разжечь во мне прежнее желание. Да, может и помогли бы, но теперь остается только гадать и ждать следующего раза, когда мы с Коннором сможем туда отправиться. А сегодня? А что сегодня? Что мне, мать вашу, делать сегодня? В пятницу вечером, одной при полном параде в пустом особняке. Раздеться, смыть косметику и завалиться смотреть телевизор, как престарелая дева? Нет, ни за что. Уж лучше застрелиться. Позвонить какой-нибудь подруге и предложить ей выбраться в центр? Да, этот вариант мне куда больше по душе. Однако спустя 15 минут и несколько звонков подругам я понимаю, что сегодня никто не сможет составить мне компанию. Алана вместе со Стивом уехала на выходные в его загородный дом в Спрингфилде. Еще 2 подруги заняты с мужьями и детьми, а Ники и вовсе не поднимает трубку. Шикарно. И как теперь прикажете мне поступить? Ехать в центр одной? И что я там буду делать, особенно в таком вызывающем наряде? Повторно бросаю взгляд на приглашение. И фантомный ангел на правом плече тут же начинает отговаривать меня от затеи поехать в Атриум одной. Это очень опрометчиво и чревато последствиями. Однако демон с левого плеча вкратчиво нашептывает слова Ники о том, что посещение Атриума 100% останется в тайне. Черт, и что делать? Ехать или не ехать? Рискнуть зарядиться новыми впечатлениями или остаться грустить дома? Естественно, я не собираюсь там ни с кем ничего экспериментировать, и уж тем более отправляться в VIP-зону или уединяться с кем-то в приватной комнате. Но почему я не могу просто посмотреть развлекательное шоу? Разве это нечто из ряда вон выходящее? Вроде нет. А я очень хочу его посмотреть. Ведь Ники говорила, что это шоу взорвет мое воображение. Вскакиваю с кресла и подхожу к зеркалу. Совершаю оборот вокруг своей оси и еще раз убеждаюсь, что выгляжу чертовски соблазнительно и слишком шикарно, чтобы взять и снять с себя это платье от Гуччи, принять душ и улечься в кровать. Нет, это преступление, и я не собираюсь его совершать. Если так подумать, я не виновата, что Коннор именно сегодня решил заночевать в офисе, отменив наши планы, и я не обязана из-за него оставаться просиживать штаны дома. Я пойду заряжаться новыми эмоциями. Может, увижу нечто, что мы сможем потом с Блэком испробовать во время секса. Так сказать, я просто схожу на разведку, добуду полезную информацию и вернусь домой во всеоружии. И очень надеюсь, что тогда наша сексуальная жизнь придет в норму. А точнее, моя психика очухается и вспомнит, на кого именно я должна реагировать должным образом, а кого... напрочь вычеркнуть из памяти.